Какую же услугу вы мне оказываете? Вы правы, у меня отвратительное жилище. И я 20 раз жаловался на это королю. Но я ставлю вам условие. Какое? А вот какое. Раз вы можете выбрать любой из королевских дворцов, выберите... Договаривайте, я жду. Нельский замок. Ах, так это ловушка! Полно, что вы! Вот вам и доказательство. Королевская грамота за собственноручной подписью Его Величества. Остается только вписать имя и фамилию просителя и название дворца. Так вот, я пишу. Большой Нельский замок. И вы вольны вписать имя и фамилию, какие вам угодно. Ну, а проклятый Бенвенуто? Он ровно ничего не подозревает. Его успокоил договор, заключенный между нами. Тот, кто захочет войти, найдет двери открытыми. А если придет воскресенье, то будут пустыми и все залы. Кроме того, дело ведь не в том, чтобы выгнать Бенвенуто, а чтобы поделить с ним Большой Нельский замок. Ведь места там довольно для 3-4 семейств. Бенвенуто внемлет доводом рассудка. Ну что вы делаете? Вписываю в конце грамоты свое имя и титул. Видите? Однако берегитесь, ибо Бенвенуто может оказаться страшнее, чем вы думаете. Хорошо. Я ставлю у себя наемников, и как-нибудь в воскресенье мы захватим его врасплох. Как? Вы свяжетесь с грубияном ради низкой корысти? Победителей не судят. Да и к тому же я мщу за друга. В таком случае желаю успеха. Я вас предупредил, Мармань. В таком случае вдвойне благодарю. Во-первых, за подарок. Во-вторых, за предупреждение. И Мармань, вне себя от радости, положил грамоту в карман и поспешил уйти, чтобы не упустить наемных убийц. «Отлично!» – произнес, потирая руки и провожая его взглядом мессер де Стурвиль. «Отправляйся, Виконт. Одно из двух. Или ты отомстишь за меня, победив Бенвенуто, или Бенвенуто отомстит тебе за насмешки надо мной. И в том и в другом случае я в выигрыше. Я всегда натравливаю друг на друга своих врагов. Пусть себе дерутся, пусть убивают друг друга. А я стану рукоплескать любому их удару, ибо любой удар доставит мне удовольствие». А сейчас, когда Приво, горя ненавистью, задумал отомстить обитателям Большого Нельского замка, перейдем сену и взглянем, как им пока живется. Мы уже сказали, что Бенвенуто со спокойной уверенностью сильного человека отдался работе, не тревожась, не подозревая о злопамятстве мессера де Стурвиля. Вот как воятель проводил свои дни. Поднимаясь с рассветом, он отправлялся в уединенную комнатку над литейной мастерской, окно которой выходило в сад Малого Нельского замка. Там он лепил модель статуи Гебы. После обеда, то есть в час пополудни, он входил в мастерскую, где трудился над Юпитером. Вечером для отдыха играл в мяч или прогуливался. А вот как проводила день Катерина. Она вертелась вьюном, шила, веселилась, пела, и ей больше нравилось в Большом Нельском замке, чем во дворце кардинала Феррарского. Рана еще не позволяла Асканио работать, но он не скучал, он мечтал. Теперь, если мы воспользуемся преимущественным правом воров и, перебравшись через стену, войдем в Малый Нельский замок, вот что мы там увидим. Сначала Коломбу, как и Асканио, мечтающую у себя в комнате, и да будет нам позволено до поры до времени ничего к этому не добавлять. Скажем только, что если мечты Асканио розовы, то мысли бедной Коломбы черны, как ночь. А вот и госпожа Перина. Она отправилась за провизией, и мы тоже, если вам угодно, последуем за ней. Мы совсем потеряли из виду достойную дуэнью. Откровенно говоря, смелость не являлась основной добродетелью этой дамы. Она умышленно держалась в тени, в стороне от опасных событий, о которых мы рассказали. Но теперь, когда мир восстановлен, розы на ее щеках снова зацвели. И в ту пору, когда к Бенвенуто вернулось вдохновение, и он отдался творчеству, к ней вернулось веселое расположение духа, словоохотливость, любопытство, свойственное каждой кумушке. Словом, все добродетели домоправительницы. Когда госпожа Перина отправлялась за провизией, ей приходилось пересекать общий двор обоих владений, так как новые ворота в ограде Малого Нельского замка еще не были пробиты. И вот случилось так, что Руперта, старая служанка Бенвенута, вышла именно в ту самую минуту за провизией для обеда. Обе эти уважаемые и достойные особы были слишком высокого мнения друг о друге, чтобы разделять неприязнь своих хозяев. Вот почему они отправились в путь вместе в самом трогательном согласии. Ну а так как дорога кажется наполовину короче, когда с кем-нибудь болтаешь, они и болтали. Госпожа Перрина начала с того, что познакомила Руперту с ценами на съестные припасы и с фамилиями лавочников здешнего квартала. Затем разговор у них стал задушевнее и интереснее. «Стало быть, у вашего хозяина свирепый нрав, а?» — спросила госпожа Перрина. «Что вы, если его не обижаешь, он кроток. Просто как Христос. Вот если не выполнишь его воли, тогда держись. Уж очень он любит, чтоб все делали, как он хочет. Такой у него нрав. А если он что заберет в голову, то тут всем чертям ада с ним не справится. Зато будет послушен, как ребенок, если ему покажется, что ты ему подчиняешься. И до того он обходителен. Послушайте только, как он со мной беседует. Госпожа Руперти. Он зовет меня Руперти на свой иностранный лад. По-настоящему я называюсь Руперта. Госпожа Руперти, баранья ножка превосходно зажарена. В самый раз. А да и бобы приготовлены на славу. Право, госпожа Руперти, право вы королева стрепух. Да так любезно скажет все это, что сердце у меня просто тает. Вот как? Но, говорят, он людей убивает. О да, попробуй пойди наперекор, сразу убьет. Таков уж обычай в его стране. Убьет, защищаясь, если на него нападут. А вообще он привеселый. И уж такой приветливый. Я его никогда не видала. Он рыжий, не правда ли? Да нет же, черноволосый, как мы с вами. То есть, как я прежде была. Ах, так вы его никогда не видели. Хорошо. Зайдите ко мне что-нибудь занять, не подавая виду. И я вам его покажу. Он красавец-мужчина, и из него получился бы отличный воин. Кстати, о красавцах. А как здоровье нашего любезного кавалера? Знаете, того раненого юноши приятной наружности, который принял на себя ужасный удар и спас жизнь господина Приво? Асканио, вы с ним знакомы? Еще бы! Он обещал Коломбе, моей госпоже и мне показать кое-какие украшения. Напомните ему, пожалуйста, милочка. Но не в этом дело. Скажите, как он? Коломба обрадуется, если узнает, что спаситель ее отца вне опасности. О, вы можете ей передать, что все идет отлично. Сейчас он даже встал. Только Костоправ запретил Асканио выходить из комнаты, а меж тем ему было бы полезно подышать свежим воздухом. Но в такую жару это просто невозможно. Ведь при большом Нельском замке не сад, а пустыня. Ни одного тернистого уголка. Крапива и колючки вместо огорода. Да 4-5 деревьев без листвы вместо рощи. Места много, а гулять приятности мало. Наш хозяин развлекается игрой в мяч, а бедный Асканио даже не в состоянии отбить мяч. Вот он и томится от скуки. А ведь наш милый юноша такой непоседа. Я говорю о нем так потому, что он мой любимец. Уж очень он вежлив с пожилыми людьми. Не то что грубиян Пагола или ветреница Катерина. И вы говорите, что бедный молодой человек... Да он с ума сойдет, сидя целыми днями, как пригвожденный к креслу в своей комнате. Ах, боже мой! — воскликнула сердобольная Дуэнья. Скажите же бедному молодому человеку, чтобы он пришел в Малый Нельский замок. У нас там чудесные тенистые деревья. Я с удовольствием открою ему дверь. Хотя миссер Приво и строго-настрого запретил. Ну и пусть. А слушаться Приво... Просто доброе дело, раз мы поможем его спасителю. Вот вы говорите, что юноша тоскует. Да и мы от тоски сохнем. Милый юноша нас развлечет. Он нам расскажет о своей стране, об Италии. Покажет нам ожерелье, браслеты, побеседует с Коломбой. Молодые люди любят общество, любят поболтать и томятся в одиночестве. Итак, решено. Скажите своему любимчику, пусть не стесняется и приходит к нам гулять, сколько его душе угодно. Но только один. Или, само собой разумеется, с вами, госпожа Руперта. Вы поможете ему. Постучите 4 раза. Первые 3 тихонько, а напоследок посильней. Я буду знать, что это значит, и сама вам открою. Благодарю за Асканио и за себя. Непременно передам ему о вашем любезном приглашении, и он непременно им воспользуется. Я очень рада, госпожа Руперта. До свидания, госпожа Перина. Я в восторге от знакомства с такой любезной особой. Я также, госпожа Руперта. Кумушки присели в глубоком реверансе и расстались, очарованные друг другом. Действительно, сады в Нельском поместье были, как сказала госпожа Руперта, сухи и выжжены, словно вересковая пустошь с одной стороны, свежий и тенистый, будто лес, с другой. Сад Большого Нельского замка оставался невозделанным из-за жадности Приво. Уход за садом обошелся бы слишком дорого, а Приво не совсем был уверен в своем праве на замок. И, не желая на благо преемника взращивать деревья, поспешил их вырубить, вступив во владение поместьем. Но в Малом Нельском жила его дочь, поэтому ему пришлось сохранить там тенистые аллеи и купы деревьев, единственную радость и развлечение бедной девушки. Рэмбо с 2 помощниками поддерживали и даже украшали сад Коломбы. Сад этот был пышен и довольно хорошо разбит. В глубине зеленел огород, царство госпожи Перины. Вдоль стен Большого Нельского замка тянулся цветник, за которым ухаживала Коломба. Госпожа Перина называла его утренней аллеей, потому что сюда проникали лучи восходящего солнца, и Коломба обычно на восходе поливала маргаритки и розы. Отметим мимоходом, что из комнаты, расположенной над литейной мастерской в Большом Нельском замке, можно было незаметно для окружающих наблюдать за хорошенькой садовницей, не упуская из виду ни одного ее движения. Следуя географическим определениям, придуманным госпожой Периной, упомянем еще полуденную аллею, что обрывалась у купы деревьев. Там Коломба в жаркие дни любила читать или вышивать. А на противоположном конце сада была вечерняя аллея, обсаженная 3 рядами лип, под сенью которых всегда царила сладостная прохлада. Аллею это избрала Коломба для прогулок после ужина. Добросердечная госпожа Перина предназначала эту аллею для успешного восстановления сил и укрепления здоровья раненого Асканио. Тем не менее, она побоялась поведать Коломбе о своих христианских намерениях. Девушка, покорная воле отца, могла, пожалуй, и не дать согласия ослушнице Дуэнье. А что подумала бы в таком случае госпожа Руперта о своей соседке, о ее положении и влиянии? Нет, раз уж она сделала такое предложение, пусть даже и не обдуманно, дело нужно довести до конца. Напомним в оправдании этой превосходной женщины, что ей с утра до ночи приходилось довольствоваться обществом Коломбы. Да и то чаще всего Коломба, поглощенная своими думами, не отвечала ей. Понятно, в какой восторг пришел Асканио, когда узнал, что ему открыты врата рая, и как он благословлял Руперту. Он готов был тотчас же воспользоваться неслыханно удачным случаем, а госпоже Руперте с трудом удалось убедить его подождать хотя бы до вечера. Ведь все говорило о том, что госпожа Перина пригласила его с ведома Коломбы. А при этой мысли Асканио просто сходил с ума от радости. С каким нетерпением, смешанным с непонятным страхом, он считал часы, которые текли так медленно. Наконец-то! Наконец бьет 5 часов! Подмастерье ушли. Бенвенуто уже с полудня не было в мастерской. Очевидно, он отправился в Лувр. И вот Руперта торжественно сказала юноше. «Вот время и пришло. Следуйте за мной, молодой человек!» Они пересекли двор, и госпожа Руперта постучала 4 раза в дверь Малого Нельского замка. «Только не рассказывайте об этом учителю, добрая моя Руперта!» — обратился к ней Асканио. Он знал, какой Челлини шутник, и не хотел, чтобы над его целомудренной любовью шутили. Руперта собралась было осведомиться, отчего ей нужно молчать, но тут дверь отворилась, и они увидели госпожу Перину. «Входите, красавец мой!» — сказала она. — Как вы себя чувствуете? Бледность, однако, ему к лицу, он очень мил. — Проходите же и вы, госпожа Руперта. Идите налево по аллее, молодой человек. Коломба сейчас спустится в сад. В эту пору она всегда тут гуляет. Уж вы похлопочите, пусть меня не слишком бронят за то, что я привела вас сюда. — Как? — воскликнула Асканио. — Разве мадемуазель Коломба не знает? — Да что вы! Неужели она ослушалась бы отца? Я воспитала ее в твердых правилах. Я слушалась за нас обеих. Ничего не поделаешь, нельзя же вечно жить затворницами. Рэмбо не приметит, а если и пронюхает, я уговорю его помалкивать. Ну а на худой конец я уже не раз давала отпор господину Приво, вот что!» Тут госпожа Перина пустилась разглагольствовать о своем хозяине, но ее слушала одна госпожа Руперта. Асканио стоял неподвижно и внимал лишь ударом своего сердца. Однако он услыхал слова, оброненные на ходу госпожой Периной. «Вот аллея, где Коломбо прогуливается по вечерам. Конечно, она придет сюда и сегодня. Вот видите, солнце здесь вам не помешает, милый наш больной». Асканио поклонился в знак благодарности, прошел несколько шагов по аллее и, снова погрузившись в мечты и какие-то бессвязные мысли, стал ждать с тревожным нетерпением. И все же он услышал, как госпожа Перина сказала мимоходом госпоже Руперте. «А вот и любимая скамейка Коломбы». И, предоставив кумушкам прогуливаться и болтать, он молча сел на священную для него скамью. Чего он хотел? На что он надеялся? Он и сам не знал. Он ждал Коломбу, потому что она была молода и прекрасна, и потому что он был молод и прекрасен. У него не было честолюбивых намерений. Быть рядом с ней — вот о чем он только и думал. Остальное — на милость Божью. Впрочем, он не заглядывал в будущее. Для любви нет завтрашнего дня. Коломба тоже не раз помимо воли думала о молодом чужеземце, неожиданно явившемся в ее уединении. Снова увидеться с ним — вот что стало сокровенной мечтой девушки после первой же встречи со Асканио. А ведь до сих пор она ни о ком не мечтала. Хотя неосмотрительный отец и предоставил ее самой себе, она относилась к собственным поступкам с неизменной строгостью, от которой благородные люди отступают лишь в том случае, если их лишают свободы и воли. Она мужественно гнала прочь мысли об Асканио. Но эта навязчивая мысль преодолевала тройные заграждения, воздвигнутые Коломбой вокруг своего сердца, еще легче, чем Асканио преодолел стены Большого Нельского замка. Последние 3-4 дня Коломба провела в смятении. Она то тревожилась, что не увидит больше Асканио, то боялась с ним встретиться. Единственным ее утешением были мечты. И она мечтала и за работой, и во время прогулок. Днем она уединялась в своей комнате. К великому огорчению госпожи Перины, которой приходилось вести нескончаемые пустые разговоры с самой собой и этим довольствоваться. Под вечер, когда зной начинал спадать, девушка шла в тенистую прохладную аллею, поэтически окрещенную госпожой Периной вечерней аллеей. И там, сидя на скамье, где сидел сейчас Асканио, она ждала наступления ночи, появления звезд, прислушиваясь к своим мыслям и отвечая на них до тех пор, пока госпожа Перина не приходила звать ее домой. И вот юноша увидел, что на повороте аллеи в обычный час появилась Коломба с книгой в руках. Девушка сначала не заметила Асканио, но, увидев рядом с госпожой Периной незнакомую женщину, вздрогнула от удивления. В этот решительный миг госпожа Перина, подобно отважному полководцу, смело бросилась в наступление. «Коломба, милочка!» — сказала она. «Зная ваше доброе сердце, я не сочла нужным просить у вас разрешения и пригласила подышать свежим воздухом под сенью листвы бедного юношу, который был ранен, спасая вашего отца. Ведь вы же знаете, что вокруг Большого Нельского замка не найдешь сени. А если молодой человек не будет ежедневно час гулять, то врач не отвечает за его жизнь». И пока Дуэнья говорила, прибегая к грубой, но спасительной лжи, Коломба издали смотрела на Асканио, и яркий румянец вдруг вспыхнул на ее щеках. Асканио уже не в силах был подняться со скамьи. «Но, госпожа Перина, ведь дело не в моем позволении», — произнесла наконец девушка. «Нужно разрешение батюшки». Сказав это с грустью, но с твердостью, Коломба подошла к каменной скамье, на которой сидел Асканио. Он ждал ее, с мольбою сложив руки. «Извините меня, сударыня», — проговорил он. «Я думал, я надеялся, что вы соизволили подтвердить любезное приглашение госпожи Перины. Теперь же, когда я узнал, что это не так», — продолжал он кротко, но с достоинством, — «умоляю вас, извините меня за дерзость и разрешите удалиться». «Но право же, дело не во мне», — живо возразила расстроенная Коломба. «Ведь не я здесь хозяйка. Останьтесь, по крайней мере, сегодня». Даже если запрет отца распространяется и на его спасителя. Останьтесь, сударь, хотя бы для того, чтобы я могла поблагодарить вас. — О, сударыня, — промолвила Асканио, — всем сердцем благодарю вас. Но я не помешаю вам, если останусь. К тому же я, кажется, выбрал неудачное место. О, нет, напротив, — возразила Коломба, и, от волнения забыв обо всем на свете, присела на противоположный конец той же каменной скамьи. Тут госпоже Перине, застывшей в неподвижности после строгой отповеди Коломбы, надоело стоять. К тому же достойную дуэнью смутило наступившее молчание, и, подхватив под руку госпожу Руперту, она тихонько удалилась. Юноша и девушка остались наедине. Коломба сидела потупившись и не сразу заметила, что дуэнья ушла. Но она не читала, глаза ее застилал туман. Девушка все еще была взволнована, ошеломлена, и она невольно пыталась скрыть свое волнение, успокоить трепещущее сердце. Асканио тоже был растерян. Сначала, когда Коломба хотела удалить его, юноше было нестерпимо больно. Затем он безумно обрадовался, догадавшись, в каком смятении его любимая. Он был так слаб, что хоть и утопал в блаженстве, но от всех неожиданных волнений совсем обессилел. Он был в полуобмороке. Но мысли его с необыкновенной быстротой сменяли друг друга. «Она меня презирает». «Нет, она меня любит», — то и дело повторял он про себя. Он смотрел на Коломбу, сидевшую молча и неподвижно, и не чувствовал, как по его щекам текут слезы. Над их головами в ветвях пели птицы. Ветерок шевелил листву. У церкви августинцев колокол звал к вечерне, и мягкий звон разливался в тишине. Июльский вечер был удивительно тих и мирен. Это было одно из тех торжественных мгновений, когда душа обновляется. И когда одна минута будто заключает в себе 20 лет, мгновение, о котором вспоминаешь всю жизнь, прекрасные юноша и девушка словно были сотворены друг для друга, словно заранее обручены. Надо было только протянуть друг другу руку, а оказалось, что их разделяет пропасть. Прошло несколько секунд, и Коломба подняла голову. «Вы плачете?» — воскликнула она, выразив больше чувства, чем ей хотелось бы. «Я не плачу», — отвечал Асканио, но, проведя рукой по лицу, почувствовал, что оно мокро от слез. «Да, вы правы», — сказал он. «Почему? Что с вами? Не позвать ли кого-нибудь? Вам больно?» «Да, при одной лишь мысли». «Какой же?» «Я думаю о том, что мне, пожалуй, лучше было бы умереть». «Умереть? Сколько же вам лет? Отчего вы говорите о смерти?» 19. Но год несчастья должен быть и годом смерти. «Но ваши родители тоже будут вас оплакивать?» Продолжала Коломба, безотчетно желая узнать о прошлом юноше и смутно предчувствуя, что его будущее принадлежит ей. «Нет у меня ни отца, ни матери, и никто обо мне не заплачет, кроме моего учителя Бенвенута». «Бедный сиротка». «Да, круглый сирота. Отец меня никогда не любил, а матушку я потерял в раннем детстве, и даже не успел оценить ее любовь, не мог отплатить за нее. Отец... Но зачем я вам все это говорю? Что вам, мои родители?» «Продолжайте, Асканио, прошу вас». «О, святые угодники, вы запомнили мое имя?» «Продолжайте, продолжайте», — пролепетала Коломба, закрывая руками разрумянившееся личико. «Отец мой был золотых дел мастер. Моя добрая матушка была дочерью флорентийского ювелира по имени Рафаэль Дель Моро из хорошего итальянского рода. В Италии, в наших городах-республиках, труд не без чести. На вывесках лавочников читаешь древнейшие и прославленные имена. Вот мой учитель Челлини, например, знатен, как и король Франции, а, пожалуй, и познатнее. Рафаэль Дель Моро был беден и выдал замуж свою дочь Стефану против ее воли за своего собрата, который был в тех же летах, что и он, но богат. Увы, матушка и Бенвенуто Челлини любили друг друга, но были бедны. В ту пору Бенвенуто бродил по свету, чтобы создать себе имя и нажить состояние. Он был далеко и не мог помешать этому союзу. Джизмондо Гадди, так звали моего отца, никогда не узнал, что матушка любила другого. Но, увы, возненавидел жену от того, что она его не любила. Отец был человек злой, завистливый. Да простится мне, что я обвиняю его, но у детей безжалостная память. Сколько раз матушка искала защиты от нападок отца у моей колыбели, но он не всегда щадил и это убежище. Случалось, он бил мою мать, да простит его Бог, когда она держала меня на руках. В ответ за каждый удар мать целовала меня, чтобы заглушить боль.